Мердик поднялся из-за стола и вложил в ладонь графа блокнот. Небольшой, на железных кольцах, он очень напоминал тот, что дал мне Кристиан. «Это для экстренной связи. Текст стирается после прочтения, следов не остается». Сунула в сумочку уже второй по счету блокнот. «Если так дальше пойдет, от количества таскаемой с собой канцелярии у меня плечо натрудится. Просто попроси его достать песочные часы. Остальное мы сделаем сами. А ты, Мора, поможешь». Богиня что-то проворчала себе под нос, закатила глаза и растворилась в воздухе. Будто получила инструкции на каком-то недоступном мне уровне. «Допустим, Егор поверит в мои чувства. Как заставить Кристиана в них поверить? Он знает мое отношение к сэру Иолу». «Как ты думаешь, это будет?» После долгой паузы серьезно спросил граф. Его взгляд, полный не то сожаления, не то сострадания, сверлил во мне дыру. Требовал обратиться к той части моего сознания, которую я заперла на 74 замка и еще комодом задвинула. «Не знаю», — ответила тихо, рассматривая ковер. «Отточенный, между прочим, прием. А ковры в Айроне, ох, какие красивые, пушистые, пестрые, тканые». «Тогда я тебе расскажу. Он узнает рано или поздно. Саарк не дает права на развод. Сам он ее снять не сможет. Он тебя не убьет, конечно. Но что это будет за жизнь? Каждый его взгляд на тебя будет напоминать об убийцах его жены и дочери. Само твое существование в его доме будет напоминать об этом. Вы разъедетесь по разным комнатам, потом по разным домам и, может быть, городам. Он сошлет тебя в монастырь или глухую деревню, завалит деньгами, а сам заведет любовницу, потому что мысль о том, что отныне завести нормальную семью у него никогда не получится, будет отравлять его существование». Каждое слово Адриана било точно в цель, выворачивая мои внутренности наизнанку. Я запрещала себе об этом думать, малодушничала, надеялась, что как-нибудь пронесет. Но жизнь и тонны художественной литературы доказывают, что не проносит. Никогда. Даже самые опытные шпионы, способные десятилетиями обманывать своих близких, рано или поздно прокалываются. А я не шпион. Я обычный хирург, девушка с хрупким сердцем, которая ненавидит врать и любит человека, чье будущее уничтожит. Но кому, как не хирургу, знать, что с опухолью можно сколько угодно заигрывать? Но рано или поздно ее придется вырезать. И резать надо с запасом, чтобы в будущем не аукнулось. Вижу, ты и сама об этом думала. Я надеялась, что он сможет простить. Почему ты приехала с проектом ко мне? Чуть запрокинув голову, поинтересовался Адриан. Кристиан узнал, что свои знания я получила от попаданцев. И как отреагировал? «Да как-то не ахти». Передернула плечами. Этот жест не ускользнул от внимательного взгляда его сиятельства. «У тебя живое воображение. На секунду представь, что будет, если он узнает, что ты попаданка». «А если узнает, что мой бывший и его мать приложили руку к убийству его жены и дочери?» Я накрыла лицо ладонями и судорожно выдохнула. Сердце сжалось от боли, а ужас, обуявший меня, почти лишал разума. «Джулия». Бархатный голос Адриана обволакивал теплым одеялом поддержки, представляясь тем спасительным светом, что брежет в конце мрачного и холодного тоннеля безысходности. «Мне жаль говорить это, но единственный способ решить проблему – вырвать ее с корнем. Нет способа избежать боли. Есть способ ее уменьшить. Если ты навсегда вычеркнешь Кристиана из своей жизни, со временем научишься жить дальше. Все научаются, поверь моему опыту. К тому же так он сохранит жизнь. Не усомнится, что ты решила остаться с Эдгаром. У Иола не будет причин для ревности и не возникнет сомнений к твоим вернувшимся чувствам. И в конце концов, так будет проще самому Кристиану. Лучше малая боль сейчас, чем боль, возведенная в бесконечность. Не стоит давать надежду, если рано или поздно ты все равно ударишь. Я долго смотрела в окно, не находя сил для ответа. Только метка заставляет Кристиана идти против своей воли и своих желаний. Не будет ее, не будет и проблем. Только уязвленное графское самолюбие и мои разбитые чувства. Адриан стоял рядом, накрыв мою ладонь своей. Мрамор подоконника остужал кровь, а горячая кожа Адриана дарила тепло. Всю свою жизнь я словно зажата между огнем и льдом. Меня бросает то в одну крайность, то в другую. Иногда так хочется лечь в постель, накрыться одеялом с головой и сказать: «Я в домике». И пусть, как в рекламе йогурта, весь мир подождет. Только он не подождет. «Что вы предлагаете?» – прошептала едва слышно. «Я могу снять сарк», – спокойно произнес он, – «если ты этого хочешь». Повернула голову и посмотрела на графа. Так непривычно видеть его серьезным, таким спокойным и надежным, что хочется обнять его, как Каала обнимает дерево, и повиснуть так в надежде, что все решат за меня. «Кто же вы?» «Это откроется только моей избранной. Рассказать?» «Нет, спасибо». Отвернулась, снова разглядывая, как бегут по небесной лазури взбитые сливки облаков. Кристиан никогда не поверит в эту аферу. К тому же у него артефакт правды. Один вопрос, и ложь раскрыта. И стоит вам снять саарк, как разорвется пространство, а потом разорвутся чьи-нибудь ткани, и мне придется останавливать кровь и много зашивать. Адриан усмехнулся и одобряюще погладил меня по плечу. «Это я возьму на себя». «Вы слишком много берете на себя. Это начинает меня беспокоить». «Привыкай быть моей женщиной. У этого есть свои плюсы». «Кажется, говорить, что я не его женщина и никогда ей не стану, бесполезная трата времени. Пусть думает, что хочет. Давайте сделаем это».